Один на 100 при одинаковом вооружении. Его блестящие победы просто невероятны, если подходить к ним с обычной точки зрения. Забегая вперед, скажем, столь же необъяснимы с обычной точки зрения и его последующее поражение и отступление в Индии и в Средней Азии, ставшие теми ложками дегтя, которые испортили всю бочку меда, то есть свели на нет предыдущие триумфы. Что я этим хочу сказать? А вот что. Возьмем, к примеру, одну из битв. Битву при местечке Гавгамелы, недалеко от развалин Ниневии. Ударе очень опытного полководца более 1 миллиона воинов, в том числе до 50 тысяч конников, размещенных в обширной долине, удобной для окружения Александра, у которого было 5 тысяч конников и 30 тысяч пехотинцев. Итог битвы. Разгром Дария, который бежит и скрывается в горах. У македонцев 100 человек убитых, у персов 400 тысяч. Но что это? Как? Перебиваю я гуру вопросом. Это вмешательство фактора X, того самого, который вы, материалисты, называете случайным стечением обстоятельств. Но тут никакого стечения обстоятельств не было. Миллион хорошо вооруженных воинов окружили несколько десятков тысяч гоплитов. И вдруг полупьяный Александр с горящими глазами, с ярко-белым султаном на шлеме, с отрядом телохранителей врезается в густые ряды противника, и, как богатырь в былине, направо махнет, ляжет улица, налево махнет переулочек. По мере его продвижения в ходе битвы в радиусе 20 метров какая-то неведомая сила валила с ног и отбрасывала массы воинов, опрокидывала на спины взбесившихся лошадей. Панический страх передавался от ближних к дальним рядам, и скоро вся миллионная масса персидского войска побежала, уничтожая в давке самое себя. Но что это? Как? Это Шамбала, невидимое парапсихологическое воздействие. Впрочем, на этот раз оно было видимым. Над равниной копошащихся в битве людей завис НЛО. Есть на это указание во многих хрониках. Но за всем этим стояла Шамбала, покровитель хамитского Египта. Вы не верите? «Нет, конечно. Тогда объясняйте сами», — засмеялся гуру. «Я не знал, что ответить». Через 2 года после этой беседы, весной 1976 года, в новосибирский академгородок приехал никому неизвестный тогда историк Лев Кумилев с циклом публичных лекций под общим аншлагом «Проблема царей». Примечание. Интеллектуалы, группировавшиеся вокруг Дома ученых Академии наук СССР, тогда находили возможность приглашать к себе экзотические личности. В ноябре 1972 года пригласили даже Солженицына, что вызвало переполох в местных парторганах. Солженицына так и не пустили в академгородок. Каюсь, я вместе с секретарем Советского райкома партии Яновским участвовал в акции недопущения опального писателя в научный центр Сибири. Ему с грехом пополам разрешили прочесть 5 лекций о Цезаре, Македонском, Чингисхане, Наполеоне, но с условием не касаться истории России XX века и вообще новой истории, особенно советского периода. Мне поручили опекать, точнее следить за ним. Мы сблизились. Я 2 раза после лекции приглашал его на ужин к себе. В домашней обстановке он говорил мне то, что не мог сказать публично. О Македонском сказал следующее. Он обладал уникальным биополем, такой силы, что при крайнем возбуждении повергал людей, находящихся в радиусе до 20 метров, в транс. Этим же свойством, но меньшей силы, обладали Наполеон, Гитлер, Сталин. Это сродни массовому гипнозу, но не совсем. Лев Николаевич подтвердил рассказ гуру о странном течении битвы Македонского с персами, но связал эти странности не с НЛО и Шамбалой, а с биополем полководца. Гуру продолжал.